Ближайшая их соседка Мэкс Лоутон вышла на крыльцо и помахала им рукой. Илиш стояла у двери, ожидая возвращения Джима за зонтом, но в ответ не махала, не желая подстрекать Мэкс каким-либо комментарием. А закрывая двери, поворачиваясь к машине, увидела, как открылись двери еще двух домов, и поняла, что к вящему удовольствию матери по окрестным домам скоро распространятся рассказы о том, как Элиш и ее мать, разодетых, увез в своей машине Джим Фаррелл. «Джим — настоящий джентльмен», — сказала мать, когда они входили в собор. «Мать», — заметила Элиш, — «шла медленно». Лицо ее выражало гордость и достоинство. Она не поглядывала вправо-влево, хорошо сознавая, что за ней наблюдают, и наслаждаясь представлением, которое устроили в церкви она и дочь. А вскоре к ним еще и Джим Фаррелл присоединится. Впрочем, представление это было ничем в сравнении с тем, какое устроила Нэнси, медленно плывшая в фате и длинном белом платье, под руку с отцом к Джорджу, который ожидал ее у алтаря. Началась служба, прихожане сели, и Элиш, сидя рядом с Джимом, снова поймала себя на мысли, посетившей ее ранним утром, когда она, проснувшись, лежала в постели. Она спрашивала себя, что станет делать, если Джим попросит ее выйти за него замуж. Мысль эта по большей части представлялась Элиш нелепой. Она и Джим недостаточно знали друг дружку, а значит, предложение он сделает ей навряд ли, а кроме того, Элиш понимала, необходимо предпринять все возможное, чтобы не подтолкнуть его к этому. Потому что чем же она может ему ответить? Только отказом. И все-таки она никак не могла удержаться от раздумий о том, что произойдет, если ей придется написать Тоне: «Наш брак был ошибкой». Легко ли получить развод? И сможет ли она сказать Джиму, что, живя в Бруклине, позволила себе такое неблагоразумие? В ее родном городе из людей разведенных знали разве что Элизабет Тейлор, да, может быть, еще нескольких кинозвезд. Возможно, ей удастся объяснить Джиму, как получилось, что она вышла замуж, однако он провел всю жизнь здесь, в этом городе. Безгрешность и воспитанность Джима, делавшие его общество таким приятным, на самом деле оборачивались ограниченностью, особенно по отношению к чему-то столь неслыханному, неприемлемому и далекому от его опыта, как развод. «Самое лучшее, — думала Элиш, — выбросить все это из головы. Но сейчас, во время церемонии, ей трудно было не воображать, как она стоит вон там, у алтаря, как братья съезжаются на ее свадьбу, а мать радуется тому, что дочь будет жить в хорошем доме всего в нескольких кварталах от нее. За день до этого, вернувшись домой после причастия, Элиш попробовала помолиться и обнаружила, что ответ, о котором она собиралась спросить в молитве, ей, строго говоря, известен, а состоял он в том, что никакого ответа не существует, и, что бы она теперь ни сделала, все окажется неправильным. Элиш представила себе встречу Тони и Джима, как они стоят лицом к лицу, улыбающиеся, сердечные, дружелюбные, добродушные. Джим чуть менее страстный, чем Тони, не такой занятый и любознательный, но более самостоятельный и уверенный в своем месте под солнцем. А еще она думала о сидящей рядом с ней матери, о том, что приезд дочери смягчил для нее потрясение и пустоту, порожденные смертью Роуз. И вдруг увидела во всех троих, в Тони, Джиме, маме, людей, которым она может лишь навредить, ни в чем не повинных людей, купающихся в свете ясности, и себя, кружащую вокруг них темную, ненадежную. Когда Нэнси и Джордж направились по проходу к дверям собора, Элиш думала, что не пожалела бы ничего, лишь бы оказаться на стороне всего благого, надежного и невинного, лишь бы знать, она может продолжать жить, не наделав пагубных глупостей. «Какое бы решение я ни приняла, — думала Элиш, — мне не удастся избежать последствий того, что я сделала или могу сделать сейчас». А уже идя с Джимом и матерью по проходу, чтобы поздравить новобрачных, которые стояли у собора под посветлевшим небом, она ощутила уверенность, что больше не любит Тони. Он начал казаться и частью сна, от которого она резко пробудилась какое-то время назад. Теперь она бодрствует, и само существование Тони, некогда столь осязаемое, утратило для нее и явственность, и форму. Он обратился всего лишь в тень на границе дня и ночи. Все выстроились на ступеньках собора, чтобы сфотографироваться, и тут солнце засияло вовсю, и немало людей подошло, чтобы посмотреть на новобрачных, готовых отправиться в Уэксфорд на большом прокатном автомобиле, украшенном лентами. Во время свадебного завтрака по одну руку Элиш сидел Джим Фаррелл, а по другую — брат Джорджа, который приехал на свадьбу из Англии. Мать все поглядывала на Элиш любовно и осторожно. Ей казалось почти смешным, что, отправляя в рот кусочек еды, мать всякий раз бросает на нее взгляд, словно проверяя, здесь ли еще ее дочь по-прежнему, или Джим Фаррелл сидит справа от нее, приятно ли они проводят время. А вот мать Джорджа Шеридана выглядела на вроде старой герцогини, у которой ничего, кроме большой шляпы, кое-каких древних драгоценностей и превеликого самоуважения не осталось. Попозже, когда отзвучали речи, и фотографы запечатлели новоиспеченных мужа и жену, а затем новобрачную с ее семьей и новобрачного с его, к Эйлиш подошла мать и шепотом сообщила, что нашла человека, который подвезет ее и девушек О'Брайен до Энискорти. Тон у нее был при этом заговорщицкий и немного слишком довольный. Эйлиш сообразила — Джим Фаррелл решит, что мать нарочно все подстроила, а сама она не сможет убедить его в своей непричастности к этой затее. Когда же они вместе смотрели, как отъезжает под приветственные возгласы машина с молодыми супругами, к ней Джиму подошла мать Нэнси, пребывавшая в самом счастливом расположении духа, чему немало способствовали, подумала Элиш, несколько стаканчиков хереса и бокалов вина и шампанского. «Ну что, Джим, — сказала миссис Бирн, — я тут не единственная, кто говорит, что в следующий раз все мы соберемся на твоем празднике. А тебе, Элиш, Нэнси, когда она вернется домой, сможет дать немало полезных советов». И она засмеялась, словно заквохтала, что показалось Элиш совершенно неуместным. Элиш огляделась по сторонам, желая убедиться, что они ничего внимания не привлекли. Джим Фаррелл холодно смотрел на миссис Бирн. «Мы и не думали никогда, — продолжала она, — что Нэнси станет миссис Шеридан, а еще я слышала, Элиш, что Фарреллы переезжают в Гленбриен». На лице миссис Бирн появилось выражение слащавой вкрадчивости. «Может, мне стоит извиниться, — подумала Элиш, — избежать в дамскую уборную, чтобы не слушать ее и дальше? Но тогда придется оставить наедине с ней бедного Джима».